Тем временем гультяи, ворвавшись в погреб, с жадностью пили мед и пиво, и пьяные выбегали на двор снова. Мирон с Панфилом перешли двор, сад и подошли к одинокой бане, где когда-то томилась Акулька. Сильным ударом чекана Мирон сбил замок и, распахнув дверь, вошел в просторную горницу. Четыре девушки при их входе испуганно забились в угол. «Уф!» — сказал Панфил, опуская на землю боярина. Мирон обратился к девушкам и сказал: «Не бойтесь, милые, не обидчики мы вам. Принесли мы вам в подарочек боярина, чтобы с ним за ваши слезы рассчитаться». «А вы сами кто?» — спросила одна из девушек. «А мы, вольные люди, тоже счет с боярином имеем. Так вот и привели его сюда, чтобы со всяким посчитаться можно было». Девушки оправились и вышли из угла, пугливо смотря на огромную тушу недвижно лежащего боярина. «Сбегай-ка, Панфил, за водою», — сказал Мирон. «Да заодно достань прутьев с батагами, угольев, ежели найдешь, а то просто веников пару». Панфил ушел, а Мирон остановился над боярином и со злобной радостью смотрел на него. «Сократился», — прошептала одна из девушек. «Довольно насильничал над нами, срамник». «Давно вы у него?» — спросил Мирон. «Шестой месяц», — ответила одна. «Четвертый месяц», — ответила другая. «А я уж год как мучаюсь», — сказала третья, а четвертая только пронзительно завыла от обиды и горя. И полились их жалобные рассказы. У всех у них была одна история с Акулиной. Также их взяли в застенок, а из застенка перевели сюда. Не сдается которая, ту секут. Вон одну рассказывают, насмерть засек, разбойник. Мирон вздрогнул и сказал: «Это была моя полюбовница». «Горемычный ты!» — воскликнула одна из несчастных. Мирон усмехнулся. «Теперь он горемычный!» и ткнул боярина ногою в бок. Тот давно очнулся, но нарочно не двигался и сдерживал дыхание, слушая эти разговоры и думая о своей горькой участи. От толчка в бок он простонал. Мирон обрадовался и нагнулся. «А, боярин, прочухался!» В это время вошел Панфил с пучком розок, несколькими плетьми и пачкой веников. За ним следом вошло несколько холопов. «На боярскую расправу поглядеть», — сказали они просительно. «Что же, можно?» — усмехнулся Мирон и снова толкнул боярина. «Ну-ка, поворачивайся, что ли!» «Братцы», — сказал он холопам, — «скиньте-ка с него рубашку». Холопы бросились и в один миг сдернули с него рубаху. Мирон роздал девушкам кому плеть, кому розгу, и сказал: «Считайтесь с ним, а я опосля». Девушки пришли в неистовство. Они вспоминали лихому боярину все свои обиды и хлестали его нещадно под прибаутки холопов, а Мирон тем временем разжигал веники. «А это тебе за Акульку», — сказал он, когда девушки устали хлестать, и начал водить пылающим веником по истерзанной спине боярина. Тот лишился чувств, но от этой адской боли очнулся, закричал не своим голосом и снова лишился чувств. «Не нравится», — усмехнулся Мирон. «Пусти-ка и меня», — сказал Панфил, и, ухватив ус боярина, вырвал его с мясом. Девушки побледнели от ужаса и с криком выбежали из бани. Холопы оторопели, и только Панфил с Мироном продолжали свою дикую расправу, радуясь каждому стону, вырывавшемуся из полурастерзанного тела боярина. Когда они оставили его, тело Матюшкина представляло кровавую обугленную гору, в которой не было даже признака человеческого. Панфил и Мирон вышли мрачные, торжественные, и, миновав двор с бушующими гультяями, вышли на улицу. Им навстречу бежала толпа. Среди всякого сброда виднелись то тут, то там страшные лица колодников. Несколько человек, составлявших ядро толпы, высоко поднимали на палке отрубленную голову и кричали: «Со всеми так будет! Ладно, поиграли нами, пошутим и мы! Берегись, спесь боярская!» Мирон взглянул на отрубленную голову и узнал в ней голову дьяка. «Всем один конец, это верно!» — произнес он злобно. «Эй вы, куда ж теперь идти хотите?» — закричал он толпе. Толпа остановилась. Многие узнали в нем своего вожака и закричали: «Куда поведешь нас? Мы за тобою! Тогда к Шорину! К Шорину, к Шорину! Гайда, ребята!» В это время со стороны города подбежала ватага. «Братцы!» — закричали они. «Бежим на площадь! Там от царя гонец! На площадь! От царя гонец!» Голова Травкина, сброшенная с палки, полетела на землю и глухо ударилась. Толпа ринулась по улицам, давя и толкая друг друга, прямо на Красную площадь. Мирон с Панфилом медленно шли позади. «Не улестил бы народ он только», — озабоченно говорил Мирон. По дороге встречались отдельные ватаги, они присоединялись к толпе и текли на площадь, как лавина.